Глава 4. Бьёрн. Ты видела время? Простите. Девчонка зашептала себе под нос. Я не знаю, как так получилось. На ней был вчерашний деловой костюм голубого цвета. Воротник уже измялся. В руках девчонка крутила оранжевую каску, которая противно постукивала об кольцо на ее среднем пальце. «Сядь!» Бьёрн рявкнул, подвинув ей стул. Сам остался стоять. Он крутил сигарету между пальцев, но закуривать передумал. Девчонка и так едва стояла на ногах. Ей бы на свежий воздух, а еще лучше под гавайское солнце. Да под какое угодно, только чтобы оно светило подальше от его вышки. Зачем ее впихнули в его командировку? Для чего? Она чья-то протеже? Любовница? Дочка? Кто-то так воспитывает свою нерадивую красавицу, отправив хлебнуть суровой жизни? Наказывает за шумные вечеринки и пропущенные лекции? Или что? Бьёрн не понимал, а голова без того шла кругом. «На улицу не выходишь», – произнес он строго. «Сидишь в жилом блоке, можешь гулять от столовой до своей комнаты. Дальше ни ногой». «А как я буду работать?» «В этой комнате будешь работать!» Бьёрн постучал пальцем по столу. «Тут же ваше место!» Хансен шумно выдохнул, выпуская огромный шар негодования через сомкнутые губы. Надо было держать себя в руках. Она точно чья-то дочка. Поэтому ему всучили ее в последний момент. И её анкеты нет на профессиональных сайтах. Кто разберет этих русских, особенно богатых русских? Бьёрн меньше всего хотел вписываться в воспитательный процесс незнакомой ему страны. Он приехал работать, а не водить хороводы вокруг иностранной принцессы. «Вот документы». Хансен бросил перед девушкой большую стопку. «Нужно пронумеровать и поставить штамп на каждой папке. В том шкафу переберешь все полки, там много таких папок». Девчонка подвинула папку к себе и бегло пробежалась по корешкам. «Они за 2009 год». «И?» «Нет, ничего». Девчонка снова уткнулась в стол, рассыпав каштановые волосы по спине. «Просто в вакансии значились другие требования, я поэтому немного растеряна». «Опять это ее немного». Хансен присел на край стола рядом с ее локтем. Валентина сразу задергалась, сцепила руки в замок, а спиной вжалась в спинку стула. Тот жалобно заскрипел. Бьёрн медлил, используя момент и нагло разглядывая девушку. Она не поднимала головы, делая вид, что уже изучает документы, а он бродил взглядом по ее лицу и стройной фигурке. Она едва дышала из-за того, что он был слишком близко. Бьёрн четко уловил, что существует граница. Когда он резко порвал дистанцию, в ней что-то щелкнуло. Надломилось. Хотя в вертолете она сама уткнулась лицом в его плечо. Да, там она заснула и еще что-то смешно щебетало на русском сквозь сон. Бьёрн отмахнулся, не желая решать эту головоломку. Проще было отодвинуться. «Что тебе обещали?» – спросил он, отойдя к окну. «Чего ты ждала от работы?» «Мне сказали, что я буду принимать звонки и сообщения для вас, следить за вашим графиком, помогать как переводчик с русского, составлять релизы». «Я понял. Какой университет ты закончила?» Она замялась. «Медицинский. Колледж, а не университет». Совсем покраснела, как ребенок, которого поймали на лжи. «Тебе кто-то сказал так отвечать?» Девчонка встрепенулась, бросила на него короткий взгляд, погрузив бездонную синеву своих небесных глаз. Она была по-настоящему красивой, Бьёрн впервые отметил это. Вернее, очевидная правда пробилась через фильтр раздражения и усталости. Он был вымотан последние недели и не мог сказать, какого цвета рубашка была на нем, не говоря уже о фактах чужой внешности. Но привлекательность Валентины отрезвила его. Он на пару мгновений вспомнил, что в этом мире есть что-то кроме работы. «В смысле?» Она закусила нижнюю губу в растерянности, из-за чего только усилила его мысли о чем-то кроме работы. «Я говорю лишь то, что указала в своей анкете». «То есть на чистоту ты говорить не будешь?» Бьёрн встряхнул головой и снова сделал шаг к ней. Он вбил ладони в стол, наклонившись к Валентине и уловил аромат цветочных духов. Конечно, она опоздала к 6. Она сладко пахла, как будто час пролежала в ванне с пеной, а на лице угадывался макияж. «Я терпеть не могу, когда меня держат за идиота. Я не слепой и вижу, что ты врешь. Ты слышишь меня, Валентина? Мне нужна правда». «Простите». Она резко взмахнула ладонями и принялась растирать виски. «Я соврала, что у меня есть медицинское образование. Я подумала, что это не так важно для офисной должности, а мне очень нужна работа».